«В ней есть что-то необычное», — заговорила Эл. «Я ничего о ней до сих пор не знаю. У меня рождаются разные предположения. Я задаюсь вопросами, кто она, чем жила, какое место занимала, почему так трагически погибла. Может быть, ее история похожа на мою? И я еще жива, потому что не встретила сильного соперника, а он у меня есть». «Ее не поделили женихи. В результате один ее убил», — пояснил Эйсмут, стал наблюдать ее реакцию. Это объяснение было много прозаичнее того, что она могла себе вообразить. Задумалась, снова повернулась к Вердане. «Вы можете упрекнуть меня в чрезмерном любопытстве. Я не знаю, как оно скажется на моей работе, но я хочу ее понять». «Осторожно, Эл», — строго сказал Эйсмут. «Чрезмерный интерес к модели может вызвать синдром общего сращивания личностей. Тебя может постигнуть участь очень многих потерянных наблюдателей. Не увлекайся. Твоя задача не изучать Вердану, а лишь воспользоваться ей за 3 недели разыскать Ахши. Это костюм для удобства общения. Набор движений, голос, способ выражать эмоции. Одним словом, просто муляж. Снаружи будет Вердана, но внутри, возможно, ты. Арсенала памяти, который тебе предоставят, может не хватить, чтобы ты не перепутала знакомых и не совершала нелепых и некультурных действий. Но мы бы не рискнули сейчас проводить абсолютное сращивание. У нас немного времени и очень сжатые сроки для эвакуации наблюдателя». «У меня совершенно крохотный опыт в таких делах», — сказала Эл. «Даже в пределах одной культуры существ много, и нюансов, и отклонений может быть сколько угодно. Любая мелочь может сильно повлиять на ход событий или на поведение объекта. Родина Вердана живет довольно в примитивных условиях и по примитивным законам. Они мне известны по истории Земли, и есть 2 факта, которые вызывают у меня особенный интерес. Первый. Вердана должна была быть не просто женщиной, воином или жителем государства. Она занимала высокое социальное положение. Наверняка. Смотрите, какая мощь. Это не рядовая особь по всем показателям. А что до ума, так по их меркам она могла быть умнее многих», — рассуждала Эл. «Почему?» — спросил доктор. «Потому что она воин», — ответила Эл. «Чтобы ориентироваться в ситуации, нужно знать ее досконально. Она должна была знать. Ее смерть не результат схватки, а результат какого-то подлого коварства. Такое существо так вот просто не допустит собственную смерть». «Эл, она погибла», — проговорил Эйсмут несколько недовольно. «Случилось это больше 4 лет назад. По измерениям Фаэтона, если переводить в земное летоисчисление, это 2 года, 3 месяца и 6 дней», — сообщила Эл. «Откуда такая точность?» – спросила Эйсмут. «Виктория сказала. Ровно столько времени прошло с момента исчезновения Ахши, не так ли?» Эйсмут посмотрел на доктора. Эл скромно улыбнулась. «А в чем состоит 2-й факт?» – напомнил доктор. «Ахши и Вердана были знакомы. Более того, Вердана знала, кто Ахши на самом деле. Она сотрудничала с наблюдателем, и Ахши был мудрецом при дворе императора, хранителем манускриптов. Золотое дно для историка. А Вердана служила императору и его семье. Я связала исчезновение наблюдателя со смертью Верданы. А может быть, наоборот?» «Откуда такие выводы?» – спросила Эйсмут. Эл почувствовала какое-то напряжение в его голосе. «Я сопоставила все, что знаю. Виктория сказала достаточно». «У Виктории своя точка зрения на этот счет», – сказала Эйсмут. «Земля не иначе оценивает ситуацию. Эл, не нужно лезть сюда с земными мерками. Ахши и Вердана действительно знали друг друга, но это не имеет ничего общего с земными представлениями об отношениях. Ты еще не влезла в ее личность и уже ведешь расследование. Я бы не рекомендовал этим заниматься сейчас. У нас полно другой работы». «А чем?» – спросила Эл. «Я изучаю данные, которые устарели. Они датированы 1,5 года назад. С того момента любой наблюдатель, выходивший на связь, тут же пропадал. Вы получаете информацию самым примитивным способом – при выходе на встречи. Отрывочные сведения последнего времени говорят о переменах. Процветающая провинция Монтуп со столицей Туп, где жила Вердана, не является центром империи. Такая информация могла устареть». 7 месяцев – это небольшой срок», – замотал головой Эйсмут. «Не так уж там все изменилось». «А вы аналитик?» «А я разведчик». Эл вдруг вспомнила Рассела. «Теория не часто совпадает с практикой. На то она и теория. Нюансов будет очень много, я уверена». Доктор подал Эйсмуту знак, чтобы он прекратил дискуссию. Он позвал Эл и сообщил. «Я вас покину, мне нужно побеседовать с капитаном. Возможно, регламент работы чуть-чуть изменится». «Эйсмут, Я бы попросила дать мне информацию о Бахши и о ней. Потребовала Эл. Убийца, вот загадка. Эл, я достаточно много гружу в твою память и без этого. Отказался Эйсмут. Можно и больше. Однажды я загрузила свою голову. Я знаю 5 блоков информации. И даже знаю какой. Прервал Эйсмут. Ты отделалась с обмороком и не стала анализировать все сразу. Ты улетела на Вест. Спасение было в этом. С тех пор твоя психика стала давать сбой, Эл. Я не буду рисковать. Не то ты там еще прикончишь кого-нибудь или сойдешь с ума. И откуда такая уверенность? Возразила Эл. У тебя склонность, как у всех землян. Мы агрессивны. Это наследие нашей с тобой животной природы. И переходить на агрессию в случае неразрешимости ситуации для нашего народа нормально. Это довольно трудно остановить инстинкт. Это инстинкт самосохранения. А про этот экземпляр Эйсмут указал на Вердану. Ты еще узнаешь. Свернуть кому-нибудь шею для нее обычное дело. Она же, как ты выразилась, воин, убийца. Эл поняла, что ее живой интерес к Вердане Эйсмуту совсем не нравится. Я не этого убийцу имела в виду, когда говорила, что она воин, пояснила Эл. И при чем тут моя память? Я-то никого не убивала. А, да, я риска, но по необходимости и в меру. В моей памяти нет воспоминаний об убийстве. А вот она убивала. И много, сказала Эйсмут. Ты верно догадалась. Она служила императору, его дочери. Но заняла она это место не по причине своих высоких моральных принципов, а из-за происхождения и способности очень быстро убивать. Ты не замечаешь своих рефлексов и не заметишь ее. Они могут поселиться в тебе, и механизмы взаимодействия наблюдателя и модели могут быть очень утонченными. Я подготовил 700 наблюдений. Мне казалось, что я все учел. Но, как ты выразилась, всегда есть элемент неизвестности. Мы готовим тебя очень быстро. 700? Только с Фаэтона? Спросила Эл. Нет, не только. Когда я говорю тебе, что твое путешествие – это огромный риск, я не пытаюсь тебя пугать. Хочешь уцелеть? Держи в голове неотступно одно. Твоя задача – вытащить Ахши и выжить самой. Остальное – лишь средство. Ты слишком молода. Но я согласился с Торном в том, что ты подходишь. Однако не совсем не значит, что ты сможешь. Если даже ты не отыщешь Ахши, мы вытащим тебя оттуда. Насильно, до катастрофы. Больше минимального срока тебе там пробыть нельзя. Эл хмыкнула. Но не будем загадывать, сказала она. Все-таки я охотно ознакомилась бы с прошлым Верданы. Каким бы оно ни было. У меня есть программа. Я работаю согласно проверенной схеме, заявила Эйсмут. Эйсмут, вы когда-нибудь принимали участие в войне или боевых действиях? Спросила Эл. Нет, я спасатель. Я не солдат, заявила Эйсмут. Убийство омерзительно. Эл вдруг улыбнулась, и в ее глазах появилась снисходительность. Я знал одного человека на земле. Он тоже считал, как и вы, что все вопросы можно решить переговорами. И он чуть не погиб из-за этого. И есть старая истина. При столкновении дикости и цивилизации, как правило, побеждает дикость. Впрочем, Эл остановилась, перевела взгляд на Вердану, потом протянула руку в сторону психолога, словно хотела что-то взять у него. Отдайте-ка мне список оружия, которым она владела. «Ты собираешься взять оружие?» Эйсмут решил, что она шутит. «Конечно. Ей по статусу положено». «Эл, наблюдатели не пользуются оружием. Его можно носить с собой. В крайнем случае напугать. Убивать нельзя». Эл кашлянула. «Эйсмут, вы действительно говорите то, что есть на самом деле? Или проверяете меня? Найти оружие на планете не составит труда, особенно для нее». Эл мотнула головой в сторону Верданы. «У меня много другой работы». «Моя сфера – перемещение личности и память», – как заклинивший механизм заявил Эйсмут. «Вы смотрели, что там происходит», – повторила Эл. «Хорошо, что я наемник», – вздохнула она. «Я возьму не все оружие, а только то, которое смогу освоить. Из 103 спасателей, погибших на Фаэтоне, 43 погибли в результате нападений. Это не психологический срыв, не сращивание личностей. Это убийство за последнее время». Если такое случится со мной, я буду защищаться и не позволю себя убить. Эйсмут внимательно посмотрел на нее. «Да, вы с Верданой действительно похожи», — заключил он. «Вы же все обо мне знаете», — улыбнулась ему Эл. «Может быть, вы считаете меня дикарем? Ваше право. Я иногда даже начинаю гордиться этим».